Попрощавшись с шефом, я снова умолк. Что-что, а проводить разбор полетов со своим давешним противником мне не хотелось. Я был готов заплатить почти любую цену за роскошь провести остаток пути в полном молчании. Но такое счастье мне не светило, конечно. Нуфлин заговорил первым. Его голос звучал столь невозмутимо, что недавние события на мгновение показались мне бредом больного воображения, заслуживающим немедленного виноватого забвения. «Передай мне кувшин с водой. Будь столь любезен!» С насмешливой вежливостью попросил он. Немного помолчал и с такой же неподражаемой царственной снисходительностью добавил. «Если уж ты все никак не можешь решиться меня убить, то потрудись сделать доброе дело». Я передал ему кувшин, старательно избегая прикосновений. Нуфлин явно заметил проснувшуюся во мне почти суеверную брезгливость и ответил на нее взглядом, преисполненным снисходительного любопытства. «Напрасный труд, мальчик. Старость, знаешь ли, не заразна», — тихо заметил он, когда я снова забился в свой угол. «Грешные магистры», — как он это сказал, наверняка хотел, чтобы его голос прозвучал насмешливо, язвительно, чтобы каждое слово превращалось в презрительную ледяную градину и больно щелкало по моей макушке. В последнее мгновение старик дрогнул и обрушил на меня столько боли, и половины ее вполне хватило бы, чтобы отравить воды Великого Средиземного моря, над которым мы как раз пролетали. Сначала мне показалось, что пошел мелкий дождь, и только потом я понял, что плачу. Вдруг вспомнил, что однажды в раннем детстве очень хотел заплакать, когда подробности на мгновение всплыли жирным нефтяным пятном на поверхности моей памяти, когда внезапно выяснил, что все люди непременно стареют и умирают. Но тогда я не смог заплакать. Впервые в жизни до этого момента громкий требовательный рев исторгался из моей груди по любому поводу и быстро приносил облегчение. Я понял, что все эти годы носил в своем сердце маленький горький комок отчаяния. То и дело пытался тщательно упаковать его в очередную спасительную философскую систему, сулящую смутную надежду на бессмертие, и запрятать как можно дальше, если уж избавиться от этого опасного зародыша неизбывной тоски не в моих силах. И вот теперь, наконец, пришло время по-детски выплакать эту боль и принять свою судьбу, которая, вопреки моей тайной уверенности в собственной исключительности, была безжалостно точным зеркальным повторением любой человеческой участи. «Старость заразна, и смерть заразна, судьба заразна!» Пробормотал я сквозь слезы, а потом внезапно успокоился и добавил, смутно удивляясь твердости собственного голоса. «Но в одном вы правы. Прикосновение тут ни при чем. Все мы больны старостью и смертью с рождения. И тут уж ничего не попишешь. С чего вы решили, будто я стану вас убивать? Я не могу держать на вас зла. Просто потому что знаю, от какого ужаса вы пытались избавиться. На вашем месте я бы и сам ухватился за любой шанс. И знаете что? Я восхищаюсь вами, потому что побывал в вашей шкуре и не могу понять, как вам удалось заставить себя бороться за возможность вернуться к жизни. Откуда вы черпали силу? Я не нашел ее источника в своем сердце, когда я осекся, потому что Окончание фразы «когда я был вами» показалось мне до безобразия нелепым и к тому же не совсем точным. Я вдруг понял, что не просто побывал в шкуре магистра Нуфлина. Случилось нечто большее. На мгновение я каким-то образом стал всеми умирающими стариками всех миров, всеми смертниками, доживающими последние дни перед исполнением приговора в жалкой обветшавшей темнице. Теперь я знал, что порой покой и смирение могут быть страшнее самого черного отчаяния, и поэтому злодейская выходка моего спутника не попала в мой личный архив под грифом «подлое предательство». Тот, кому довелось хоть на мгновение оказаться в чужой шкуре, поостережется употреблять эти осуждающие слова, само звучание которых сходно с презрительными плевками. Пресловутое предательство Нуфлина сейчас казалось мне настоящим сокровищем, черной жемчужиной, зловещей, но драгоценной, потому что оно было порождением величайшего мужества, которое, оказывается, может остаться в распоряжении человека, когда не только дряхлое тело, но и усталый дух его сдался на милость победительницы смерти. Мое внезапное иррациональное милосердие не было предназначено великому магистру Нуфлину Мони Маху лично. Черт с ним, с праведным мщением. Но вряд ли я смог бы так легко пренебречь собственной безопасностью, если бы речь шла только об этом человеке, с которым я не был связан ни узами дружбы, ни оковами тайных клятв, только пресловутым служебным долгом, который, что греха таить, никогда не являлся для меня основным смыслом бытия. Но он, помимо собственной воли, конечно, позволил мне прикоснуться к восхитительной тайне. Теперь я твердо знал, что иногда человек бывает способен бороться не просто до конца, а немного дольше. И еще как бороться? Отрубленная голова может впиться зубами в горло палача. Слабое утешение для приговоренного, но другого нет и быть не может. Это было полезное открытие, если принять во внимание, что мне тоже наверняка предстояло когда-нибудь стать умирающим стариком. Конечно, в Йехо, где среднестатистический гражданин отправляется на кладбище не раньше, чем отпразднует свой 300-летний юбилей, а могущественные колдуны порой и вовсе растягивают свою жизнь на тысячелетия, я мог надеяться, что дряхлым стариком я стану еще не скоро. Но в тот момент, когда старость валит тебя на землю, связывает по рукам и ногам и принимается звать на помощь свою подельщицу смерть, тот факт, что позади осталось не 70, а 1700 лет, не имеет никакого значения. «Я не мог не попытаться», — просто сказал Нуфлин. «Я удивлен тем, что ты это понимаешь. Жаль, что ты оказался достойным противником, но я вынужден признать, ты заслуживаешь лучшей участи, чем скоропостижная смерть от старости в этом немощном теле». «Вы тоже», — сухо сказал я. «И не только вы. Все заслуживают лучшей участи. Вот в чем ужас». Мой голос предательски дрогнул, а потом я неуверенно добавил. «Но, возможно, это царство мертвых, Харумба, действительно сулит нечто лучшее, чем...» «Возможно», — старик пожал плечами. «Теперь мне придется на это надеяться, поскольку ничего иного не остается. Но одно я, увы, знаю наверняка. Ничто не может сравниться с настоящей жизнью. А если и может? Я, видишь ли, не отличаюсь богатым воображением и не берусь представить себе, как будет выглядеть альтернатива». «Вы выбрали меня, потому что я показался вам самым слабым противником?» — — спросил я, когда вновь воцарившееся молчание начало казаться мне невыносимо тягостным. — Ну, скажем так, самым неопытным, наивным и доверчивым, — равнодушно ответил Нуфлин. — И в то же время твое могущество очень велико, что тоже немаловажно было для благополучного осуществления моего плана. Видишь ли, сила действительно оставила меня, так что оставался один выход — заставить жертву своими руками построить ловушку. Но кто еще, кроме тебя, так легко и охотно поверил бы моим словам о какой-то нелепой охранной стене? Все более-менее опытные маги отлично знают, что невидимым защитником может стать нарисованный в воображении белый сверкающий плащ, а еще лучше, если удастся усилием воли превратить его в некое подобие шалаша. Да и тот действует не слишком долго и помогает лишь в тех случаях, когда имеешь дело со слабым противником. Незаменимая штука на войне или во время большой смуты, когда поневоле приходится сновать среди стрел и смертоносных снарядов бабума, но при встрече с могущественным колдуном совершенно бесполезно. А ты юн и несведущ, поэтому принял мои росказни на веру. Впрочем, это не принесло мне пользы, как видишь. Жаль, что я ничего не знал про этот странный меч, который считает своим долгом оберегать тебя. Я бы просто выбрал кого-нибудь другого. Я внутренне содрогнулся, когда представил себе, что на моем месте мог бы оказаться сэр Мелифара. Он у нас тоже весьма могущественный парень и почти такой же неопытный болван, как я сам. К тому же ему на роду написано то и дело влипать в разнообразные неприятности. У него не было бы никаких шансов выкрутиться. А потом в Йеха вернулся бы наш Мелифаро, и мы получили бы отличную возможность как следует посмеяться по поводу некоторых забавных перемен в его характере. Только и всего. Ужас. Закроем эту тему. Ладно, — предложил я. Будем считать, что ничего не случилось. Очень великодушное предложение, мальчик, — невесело усмехнулся Нуфлин. Ответьте мне взаимностью. И больше не пытайтесь повторить этот ваш фокус, — устало сказал я. Меч все равно меня защитит, а паскудные ощущения достанутся нам обоим. Я-то переживу, пожалуй. А вот вам такие потрясения ни к чему. Мне поручили доставить вас в Харумбу живым, и мне не хочется... Можешь меня не уговаривать. Я себе не враг, — мрачно кивнул он. Некоторое время мы молчали. Я добыл из щели между мирами чашку крепчайшего эспрессо, несколько крошечных галет, вроде тех, что так любят подавать в некоторых забегаловках вместе с кофе, и сигарету. Через несколько минут мне пришлось брезгливо испепелить остатки этого скромного завтрака. Я не чувствовал ни вкуса, ни аромата, только легкую тошноту, похожую на первый приступ морской болезни. Чтобы немного прийти в себя, я поднялся на ноги, выглянул в одно из маленьких смотровых окошек и тут же невольно заулыбался. Далеко внизу переливалась в сумрачном свете пасмурного дня жемчужная пыль фонтанов. «Неужели киты?» — изумился я. И почти незаметным волевым усилием заставил летающий пузырь опуститься пониже. Моему взору открылось восхитительное зрелище. Среди невысоких волн вальяжно резвилась четверка морских гигантов, поразительно похожих на китов моей родины. Только золотисто-рыжий цвет их блестящей кожи напоминал о том, что дело происходит в другом мире. С размерами определиться было трудно. Сначала мне показалось, что они даже больше, чем киты моего мира. Потом я сделал скидку на расстояние и тот прискорбный факт, что до сих пор я не видел вблизи ни одного кита и понял. Объективных данных моя голова все равно не выдаст. «Мальчик, ты что, вдруг решил, что теперь нам обоим самое время утопиться?» С неподражаемой иронией осведомился мой спутник. «Хо, если бы ты спросил старого Нуфлина, как он хочет умереть, знаешь, что бы я тебе на это сказал? Только не в холодной воде. У меня от нее кости ломит». «Нет, топиться мы не будем. Там киты», — объяснил я, не отрываясь от окошка. «Я их еще никогда не видел. Разве только на картинке в энциклопедии манги Мелифаро». «Киты? Да что ты говоришь?» К моему изумлению, магистр Нуфлин разволновался не на шутку. «А я-то думал, что я тут один такой. Юный натуралист, способный забыть обо всем на свете, разглядывая изумительные очертания этих грациозных громадин». «Рыженькие!» — нежно мурлыкнул я, чувствуя, как по моей физиономии, все еще перекошенной после давешних неприятностей, расползается идиотская блаженная улыбка. «А не мог бы ты мне помочь подняться?» — вдруг спросил магистр Нуфлин. «Мне бы не хотелось пропустить такое знаменательное событие», — добавил он, как мне показалось, довольно смущенно. «А оно именно знаменательное?» — растерянно уточнил я, помогая ему выбраться из кресла. Он ничего не ответил, а припал к смотровому окошку и замер, как маленький ребенок, честное слово. Через несколько минут мой локоть, в который он цепился, чтобы сохранять равновесие, взмолился о пощаде, но я не решался шелохнуться. Если уж умирающему старику приспичило посмотреть на китов, что ж, его право. «Спасибо, Макс», — наконец сказал Нуфлин, отворачиваясь от окошка. «Усади меня в кресло, пожалуйста». Я помог ему устроиться в кресле и тут же сам припал к окошку. Киты постепенно удалялись, но скрываться под водой вроде бы не собирались, так что можно было продолжать любоваться. «А знаешь, это очень добрый знак, мальчик», — неожиданно сказал магистр Нуфлин из-за моей спины. «Еще бы! Киты все-таки», — тоном знатока подтвердил я. «Обычно они не заплывают в Великое Средиземное море», — пояснил мой спутник. «И вообще в нашем полушарии киты — большая редкость. Вот поближе к Арвароху их много. Моряки с Хонхоны считают встречу с китом наилучшей приметой. Она означает, что все вернутся домой живыми, да еще и с прибылью огромной, как китовая туша. А мы встретили не одного кита, а сразу четырех». «Значит, все будет хорошо». Я обернулся к нему и искренне улыбнулся. «Ваша Харумба окажется замечательным местом, вот увидите. А я вернусь домой живым, что тоже не может не радовать». «Ой, Макс, не прибедняйся. Тебе и примет никаких не нужно», — усмехнулся Нуфлин. «Ты одно из самых живучих существ в этом мире, в чем я имел честь самолично убедиться». «Ничего, лишний добрый знак не помешает», — вздохнул я, с облегчением отметив, что обстановка необъяснимым образом разрядилась. «Спасибо китам. Если б не они, вряд ли бы мы стали так непринужденно разговаривать. Два человека, отрезанные от мира многими дюжинами футов и высокими бортами корзины бесхитростного летательного аппарата, охранник и его подопечный, неудачливый убийца и его ошеломленная жертва, не в меру великодушный судья и оправданный преступник, и все это, с позволения сказать, в одном флаконе». «Да уж, столь нелепую и одновременно неловкую ситуацию я, пожалуй, еще никогда не попадал». «Рыжие здесь киты», — еще раз сказал я. Сочетание звуков в слове «рыжие» необъяснимым образом ласкало мое небо и идеально соответствовало не только окраске китов, но и восторженной нежности, которую я к ним испытывал. «Там, где я родился, рыжих китов не бывает», — с внезапной откровенностью сообщил я Нуфлину. «Они там...» Я запнулся, подбирая определение, и, наконец, нашел. «Темные, как сумерки в пасмурную погоду. — А в том мире, где ты родился, тоже есть киты? — полюбопытствовал Нуфлин. — Ага, — кивнул я. Мы снова замолчали, но на сей раз молчание было не гнетущим, а умиротворенным.